висящий корабль. Они уже порядком отъехали от места искусственного или естественного, неизвестно, катаклизма, а светящийся шнур оранжевого тумана, плотный, как огненное желе, все еще держался над почвой. Он извивался, дышал, но не расходился, и Грехов понял, почему плато назвали плато рубиновых жил. Пришлось полностью переключить внимание на дорогу, чтобы не свалиться в пропасть при следующем новообразовании. Сташевский занялся пеленгом и ухитрился-таки поймать знакомое всем «Внимание, выбрасываю!» явственно различимое сквозь треск и вой помех. Строить догадки можно было до бесконечности, но, по мнению Грехова, это работал не исправный автомат передатчика, а не маяк, настраивающийся обычно на радиоблеск. Такие бомбовые автоматы сбрасывались разведывательными кораблями или вместо предполагаемой посадки, или в случае аварийной ситуации. Грехов мысленно повторил последние слова, и внезапная тревога сжала сердце. «Черт возьми», — подумал он, — «неужели никто не рассматривал этот вариант? Авария на корабле коммуникаторов? Или, может быть, вообще катастрофа? Но что может случиться с ТФ-кораблем, самым надежным и мощным земным аппаратом? Почему только это странное словосочетание терзает слух уже в течение 7 суток? Действительно ли авария на корабле?» Очевидно, он чем-то выдал себя, потому что Сташевский вдруг внимательно присмотрелся к нему, показал пальцем на динамик, откуда все еще неслось хриплое звучание двух слов, и кивнул. Значит, и он думал о том же. За 3 года совместной работы они научились понимать друг друга без слов. В какой-то момент, не запомнившийся своей заурядностью, Грехов отметил про себя появление на горизонте размытой черной горы, подумав при этом, что не пришлось бы ее объезжать. Потом смутное беспокойство заставило его присмотреться к горе повнимательнее, и, внутренне холодея, он понял, что перед ними город. Тот самый загадочный город, возле которого должен где-то быть корабль. Не успел он так подумать, как Молчанов вдруг сорвался с места и издал сдавленное восклицание. Танк въехал на вершину длинного увала, и примерно в 5-6 километрах они увидели корабль. Виден он был плохо, словно сквозь струящуюся воду, однотонно серый, похожий на толстый карандаш, поставленный на торец. И что-то уж очень длинным казался он отсюда, непропорциональным своей толщине. И тут Сташевский сказал негромко: «Да он же висит». И тогда Грехов понял, в чем странность картины. Корабль действительно висел в воздухе, не опускаясь и не поднимаясь, висел совершенно спокойно. И в этом спокойствии было нечто тревожное. Может быть, они как раз стартовали, увидели их и ждут. Но зачем тратить гигаватты энергии на парение? Спокойнее и разумнее дожидаться сидя. Что же тогда? Корабль висит с тех пор, как они его увидели, никакой реакции. Не может же он висеть так долго без всякой видимой цели. Они подъехали ближе, и вокруг трансгала стало заметно какое-то движение, будто прозрачное пламя мерцало и струилось вокруг него. Грехову сильно захотелось остановиться, особенно после того, как он увидел несколько крупных паутин, выгнувшихся куполом над кораблем. Еще около 10 паутин образовали нечто вроде решетчатой стены между близким городом и кораблем. Снова паутины. Сташевский, очевидно, тоже почувствовал тревогу. Он посмотрел на водителя как-то странно, искоса, и Грехов сначала замедлил ход, а потом вовсе остановил машину. Местность перед ними понижалась, и уклон этот шел до самого трансгала, висевшего над дном конусовидной низины на высоте около 100 метров. Чуть левее от остановившегося танка Грехов заметил грибообразный выступ черной породы по размерам, не уступающий мастифу. Задержал на нем взгляд, подозрительным он ему показался, потом увидел еще несколько таких же грибов, цепочкой уходящих в муть атмосферы. «Ты что?» — спросил Диего Вирт, поворачиваясь к нему. Молчанов ничего не спрашивал, но и он заволновался, когда прошло несколько минут бездействия, а вокруг ничего не изменилось. «Жду еще 5 минут», — решил Грехов. И в этот момент из черного гриба со звуком лопнувшего сосуда метнулся к парящему земному звездолету гигантский язык ярчайшего изумрудного огня. Пок! Только благодаря фильтрам они не ослепли. Факел огня за секунду вытянулся до корпуса корабля, как бы обтек его, не касаясь самого корпуса, образовал огненный кокон и тут же втянулся обратно под гриб. Зато вспыхнул его сосед, такой же гриб, как первый, выбросил язык огня, потом следующий, пошло пок-пок-пок по периметру вокруг корабля. Огонь был холодным, наружный Термоизмеритель даже не сработал. Зато при каждой вспышке искажался горизонт, искажались очертания местности и даже кабины танка, а по нервам било болезненно и сильно, словно электроразрядами. Собственно, и приборы отметили ионизацию воздуха снаружи, да такую, что не бывает даже в эпицентре мощнейшей земной грозы. Языки зеленого огня обежали вокруг корабля и исчезли, но в глазах еще долго прыгали темные пятна. Все произошло так быстро, что Грехов не успел среагировать и вывести машину из опасной зоны, да и вряд ли это помогло бы. Искривлять пространство умели и люди, достаточно было включить генераторы поля или деформатор, но тогда бы сработало силовое поле, а вот так очень легко, можно сказать, даже элегантно, без ощутимого изменения масс и полей. «Похоже, ночью мы видели именно такие вспышки», — заметил Молчанов. «Я не знаю, что это такое». «Инфор танка включен?» «Конечно». «Пробило защиту?» — поинтересовался Диего Вирт. «Не то чтобы пробило», — туманно ответил Грехов. «Так», — произнес Сташевский. «Нерешительность — симптом неудачи, а идти к кораблю мы обязаны. Или, может быть, кто-нибудь думает иначе? Границу, вдоль которой расположились плюющиеся огнем грибы, они проехали без всяких эксцессов. Ионизация пошла на убыль, красные огни индикаторов побледнели. Корабль вырастал в размерах. Без отверстий, щелей, мелких деталей, серый монолит. Он был суров и молчалив. Он походил на монумент, на гигантский памятник самому себе, на гору мертвого металла, застывшего невысоко над почвой. Вот какие сравнения лезли в голову Грехову. Но корабль не мог быть мертвым. Он обязан был быть живым. Крик его повторялся каждые полминуты. «Внимание! Выбрасываю!» Молчание, шорохи, скрежет, и снова тот же стон, повторяемый автоматом. Теперь Грехов в этом не сомневался. До корабля оставалось меньше километра. Они все пытались понять, почему он виден как сквозь слой толстого стекла, как вдруг стекло это вспенилось и разлетелось во все стороны белыми нитями разной толщины. Нити оказались свернутыми в рулоны паутинами, которые развернулись, сделали одинаковый пируэт в воздухе, зависли над кораблем лесенкой одна над другой, а самая первая из них, словно почуяв приближение чужаков, вдруг медленно подплыла к ним и накрыла мастиф слабой ажурной тенью. И снова повторился поразительный, сопутствующий появлению паутин эффект. Внутри Грехова забились, зашептали неясные голоса. Он ощутил давление извне на виски, сменившееся покалыванием затылки, а потом по всей голове. Показалось, что видит он зыбкие прозрачные контуры каких-то предметов, цветные сполохи, накладывающиеся на них, и что-то еще, огромное и неразличимое, как омут, в который упал танк. Он сделал усилие, и видение растаяло, только шепот не исчезал, и щекотно покалывало кожу на затылке, что было даже приятно. Мимо них проплыла еще одна громадная сеть, провисшая под тяжестью уже знакомого черного гриба. Пришлось взять в сторону, чтобы разминуться с сетью на приличном расстоянии. Местность заметно понижалась, танк спускался в глубокую воронку, центр которой, по расчетам Грехова, должен был находиться где-то почти под кораблем. Почва воронки была странного рыжего цвета, будто всю ее покрыла ржавчина. Грехов собрался увеличить скорость, и в этот миг его словно вывернули наизнанку. А когда он очнулся от непонятного забытья, оказалось, что танк карабкается к звездолету кормой. Сориентировавшись, Сташевский сделал знак рукой. «Поворачивай обратно, попробуем еще раз». Грехов повернул мастиф, на малой скорости покатил вниз, и примерно в том же самом месте мягкая, но властная рука перевернула их с ног на голову, подержала и отпустила. Танк снова оказался повернутым кормой к кораблю. Они попробовали подойти к звездолету в другом месте, в третьем, и всюду их ожидало то же самое. Их не пускали к кораблю. Кто, неизвестно, но способ настолько прост, что не понять его было невозможно. В последний раз, повернув машину, Грехов остановил ее у огромной дыры, уходящей куда-то в недра планеты. Моторы умолкли, и стало очень тихо. Только перед глазами все еще плыло, будто они продолжали двигаться. Сжатая пружина. 3 часа пролетели в безуспешных попытках приблизиться к кораблю. Дошло до того, что Сташевский при молчаливом согласии Молчанова испробовал на невидимой, вывертывающей наизнанку стене все виды оружия танка, вплоть до генератора антиматерии. Разряды лазеров и деформатора поглощались этой средой бесследно, а луч антимата, видимый по дрожащему голубоватому строению атомного распада воздуха, вызвал цепочку ярких зеленых вспышек, висящих этажеркой над кораблем паутинах. Там, вверху, поднялась тихая паника, паутины поломали строй, заколебались, но к ним присоединились свободно плавающие неподалеку собратья, и положение стабилизировалось. На тихий шепот в ушах Грехов уже не реагировал, и только иногда находил в себе другие странности, то глох беспричинно, то все предметы начинали казаться ему искривленными или плоскими, иногда мутнело зрение. Одно только и спасало, и отвлекало, он был занят работой. Перейти магическую границу перевертывания они так и не смогли. Радио и телезапросы оставались без ответа, словно вязли в 100-метровом слое прозрачного по меркам Тартара воздуха. Теперь парение земного звездолета в сотни метров от почвы не удивляло, хотя порой Грехов механически задавал себе вопрос, каким способом можно поддерживать на весу 1 000 000 тонн без ощутимых затрат энергии. Светило склонилось к горизонту, наступил тот вечерний час, когда лучи его скользят параллельно земле, воздух кажется заполненным алым туманом, а все предметы в нем невесомыми. Небо потемнело, приобрело сходство с малахитовым куполом, который время от времени перечеркивали снующие в разных направлениях паутины. Они решили ждать ночи у корабля, чтобы сообщить на станцию о положении дел. Предпринимать что-либо без решения научного совета остерегались, ибо, как выразился Молчанов, это чревато последствиями, в результате которых мы не сможем наблюдать собственные похороны. Сташевский настоял, чтобы они поужинали. «Желудок есть устройство», — объявил Диего Вирт, предназначенное для постоянного напоминания человеку о бренности его тела. «Существование», — уточнил Грехов. «Тело. Существование». «Ну, хорошо, существование. Какое это имеет значение? Хихикайте, если больше ничего не умеете, как сказал мудрец». «Так его», — одобрительно заметил Сташевский, собирая посуду. Грехов с Диего еще немного поупражнялись в острословии, и так как делать было совершенно нечего, начали пытать Молчанова вопросами. Отвечал коммуникатор довольно охотно. За какой-то час Грехов узнал о Тартаре немало нового, с удивлением обнаружив, что и Сташевский с таким же вниманием слушал рассказ. Молчанов говорил о первых планомерных экспедициях на поверхность планеты, о том, как многие вездеходы и летательные аппараты землян пропадали без вести, и некоторые из них находили потом в космосе, за пределами атмосферы Тартара, будто вынутыми из-под пресса, так они были разбиты и изуродованы. О том, как взрывались некоторые десантные корабли, успевая, как правило, передать, что встретились с роем любопытников. О том, как люди стали осторожнее, перестали отправлять экспедиции на летающих машинах, потом и вовсе перестали выходить из кораблей, посылая одни автоматы. Но и автоматы исчезали. Планета казалась населенной настолько агрессивными обитателями, что вмешался спецотдел УАЗ и вообще запретил посадки на планету. Ученые вынуждены были довольствоваться только зондами-автоматами и наблюдениями с безопасных орбит. Ни паутины, ни любопытники, ни пластуны и так называемые серые призраки никогда не выходили за пределы ионосферы Тартара, за исключением тех случаев, когда паутины выбрасывали в космос энергетические шары, закапсулированные ядерные взрывы. Но и без прямого общения людей с поверхностью планеты было открыто столько поразительных явлений, что на исследование их не хватало специалистов. «Масконны», — кивнул Сташевский, — «залежи трансуранов». «Черные извержения», — добавил Диего. «Всего не перечислишь», — продолжал Молчанов, просветительский порыв которого иссякал. «Много заманчивых находок, из-за которых контакт с аборигенами более чем желателен, но вы видите ситуацию. Самый мощный из кораблей разведфлота закапсулирован кем-то или чем-то, а мы тычемся, как слепые котята. И, боюсь, так и не узнаем истины». «Что?» «Узнаем», — пробормотал Сташевский и включил канал связи. Ночь уже вступила в свои права. Город и паутины расцветились призрачной иллюминацией, напоминающей земные северные сияния, и лишь граненый цилиндр корабля, на треть погруженный в белое облако тумана, казался абсолютно черным. Грехову подмывало спросить Молчанова, знает ли он, где сейчас Грант, командир спасшего его звездолета. Как он к нему относится? Почему вернулся к Тартару, планете, отнявшей у него многих друзей? Как получилось, что из экипажей двух кораблей, встретившихся на планете, в живых остались только четверо? Но спросить так и не решился. В это время ориентаст нащупал станцию и в ВИОМ-связи открыл им вход на командный пункт спутника. Надо было видеть, какой радостью озарились там озабоченные лица людей. В зале станции были Кротос и Левада и Полина, и еще много неизвестных Грехову молодых людей, явно не относящихся к работникам нужной в данный момент специальности. Вем часто перекрывался волнами помех, это мешали паутины, а один раз пролетел любопытник, тащивший за собой хвост радиоактивного газа и пыли, в результате чего прием вообще стал невозможен, и пришлось переезжать на другое место, подальше от города и паутин. После того, как они сообщили на станцию всю информацию, какой располагали, там некоторое время совещались, и, наконец, Кротос, более нервный, чем обычно, у него подергивалась щека, которую он все время растирал, стесняясь, сказал глуховатым голосом: «Вам, наверное, придется суток надвое задержаться на поверхности. Примерно в 12 ночи мы постараемся посадить в ваш квадрат глубинный зонд-автомат». Кротос выслушал подсказку и продолжал: «В него вы положите анализатор Т-поля. Физики придают ему большое значение. Добавите машинный инфор и кристаллы записи приборов. Ну, а через 2-3 суток мы попробуем вытащить вас по каналу гравиподъемника, если ничего не случится. Минуту. С вами хочет поговорить заместитель высшего координационного совета». Грустный Кротос уплыл из Виома, и на его месте появился Левада. «Ну, как вы там?» — спросил он сдержанно. «Паутины донимают?» «Мы начали монтаж гравиподъемника. Лифтовая система должна быть безопаснее. Как только закончим, это максимум 2 суток. Пошлем к вам специалистов. Поможете им разобраться с кораблем. И, пожалуйста...» Он с каким-то особенным вниманием ощупал их взглядом. «Постарайтесь больше не вмешиваться в чужое движение. Обдумывайте каждый шаг и будьте подальше от всего этого. Городов, паутины и прочего. Вы меня поняли?» «Хорошо», — произнес Сташевский. Тут возникла такая мысль. По каким-то причинам люди покинули корабль, а наблюдатели на станции этого просто не заметили. Левада отвернулся от Виома, снова донеслись голоса совещающихся, но сидящим в танке была видна лишь спина члена земного правительства. Наконец он обернулся и нашел Сташевского глазами. «Вы вольны поступать так, как требует обстановка, но в пределах разумного. Я сомневаюсь, чтобы опытные специалисты могли выйти без защитных средств, а любой аппарат наблюдателя заметили бы. Вашу машину, кстати, мы тоже видим. Так что если связи долго не будет, помигайте прожектором. Мы будем знать, что вы... что у вас все в порядке». Вем мигнул, свернулся в белое облачко и угас. «А теперь спать», — коротко приказал Сташевский, выключил аппаратуру и устало поглядел на каждого. «Дежурить будем по очереди. Первым я, потом вы, Эвальд, потом Диего». Танк отвели от корабля и от города с таким расчетом, чтобы был виден и тот, и другой. Включили максимальную защиту и впервые за 2 суток пошли в отсек отдыха. Сташевский остался в кабине готовить материалы и аппаратуру к приему автоматического зонда. Впереди была целая ночь, и он не торопился. Ночь прошла спокойно. Молчанов разбудил их поздним утром, около 8 часов, когда тусклая тина давно вторглась в мутную атмосферу планеты на их широте. Выходит, время своего дежурства Грехов бессовестно проспал. Но и Диего хорош, не разбудил. Очень благородно с его стороны. После завтрака Сташевский рассказал, как он ночью принял зонд по пелингу и отправил материалы на станцию. Паутины не мешали, хотя несколько любопытствующих экземпляров приближалось на опасное расстояние. И командир вдруг признался, что при появлении паутин он каждый раз словно слышит неразборчивую человеческую речь. «Что бы это значило?» «И я слышу», — вырвалось у Грехова. «Ничего особенного», — равнодушно произнес Молчанов. «Мы называем это психологированным влиянием. Виновник его, несомненно, неизвестное излучение». «Вот как?» — сказал Сташевский с некоторым облегчением. «Действительно, ничего особенного. Я думал, вы знаете. Но вот то, что зонт вы встречали в одиночку...» «Ничего», — улыбнулся одними губами Святослав. «Я себя на этот случай обезопасил. Взял с собой робота-хранителя. Зонт не сносило?» — полюбопытствовал Диего Вирт. «Сносило, но он запеленговал маяк танка и вышел по гиперболе почти над машиной. Паутины пытались в этот момент подойти ближе, я их отогнал». Помолчали немного, заново привыкая к угрюмому пейзажу с торчащим из дымной подушки серым пальцем земного звездолета. Здесь все было по-прежнему. Стояла над кораблем лесенка из десятка паутин, еще около десятка их. Сплели вогнутую решетчатую стену между кораблем и городом. Остальные висели или плавали без дела, словно наблюдатели. Впрочем, одна деталь чужой местности изменилась. Увеличилось количество грибообразных черных наростов цепочкой окружающих корабль. Явно не к добру. «Ну так», — щелкнул пальцами Сташевский, — «поедем вокруг города. Не очень быстро, километров под 40». Грехов кивнул. На равнинной местности мастиф мог бегать в 5-6 раз быстрее, но надо было смотреть по сторонам, а их было всего четверо. Молчанов сел справа от него и открыл футляр странного паукообразного аппарата с еще более странным и длинным названием — координатор внезапно появляющейся информации искусственного происхождения. Представлял он собой чудо нейристорной техники и специального снаряжения коммуникаторов. И все, что Грехов знал о нем, так это то, что он выделяет из хаоса разнообразной информации и искусственные сигналы. «Сомнительно, что он нам поможет хоть чем-нибудь», — подумал он с усмешкой. «Интересно», — пробормотал Диего, очевидно, более знакомый с аппаратурой, и примостился за спиной Молчанова. Чтобы не отвлекаться, Грехов включил внешние акустические приемники, и звуки движения, рокот моторов, хруст гусениц, шорохи и шелест породы под ними заполнили кабину. Сквозь эти звуки иногда доносились возгласы Диего и невнятное бормотание Молчанова. Сташевский же все внимание обратил на деятельность паутин возле города. До обеда они дважды объехали город по разворачивающейся спирали, не обращая внимания на следующего за ними настырного любопытника. Грехова не покидало ощущение постороннего взгляда, и поэтому ему с трудом удавалось сохранять видимость хладнокровия. Пообедали в хмуром молчании. Диего Вирт, по обыкновению очень скупо рассчитывающий свои движения, хмурился и оглядывал на часы. Подавленное настроение группы держалось до вечера. Уже перед самым закатом Грехов вдруг заметил далеко в стороне непонятный объект. Виден он был смутно, оптика помогала мало, пришлось немного свернуть на юг. И тут Грехов понял, что двигаются они как-то странно. Держал он точно на объект, похоже, издали на черное кольцо. А объект вдруг оказался чуть левее. Грехов повернул влево, но через несколько секунд кольцо снова сместилось влево, хотя он не касался управления. Он увеличил скорость, снова повернул влево, кольцо прямо на глазах ушло в сторону, и на этот раз гораздо быстрее. Создавалось впечатление, что каменный щит под танком поворачивается вокруг оси, и чем быстрее они едут, тем быстрее он поворачивается. Грехов остановил танк. Поехали. Цепь скал на краю открытого пространства тут же опять завертелась влево. В чем дело? — осведомился Сташевский. Грехов продемонстрировал ему странное явление и попробовал сходу миновать площадь, на которой они застряли. Но за несколько секунд танк оказался развернутым на 180 градусов и мчался уже к центру площади. И снова, и снова. Чем ближе к краю, тем быстрее их сносило и разворачивало к центру пустыря. Наконец Грехов выдохся и остановил танк. Молчание в кабине было красноречивым. Они оказались внутри какого-то заколдованного кратера, стены которого на три четверти состояли из фиолетовых скал, а замыкались черной стеной города и башней корабля. «Попробуй еще раз», — нарушил молчание Сташевский. Грехов попробовал тот же результат. «Это вы не проходили?» — попытался пошутить Диего Вирт, обращаясь к Молчанову. «Нет», — ответил тот серьезно, теребя в задумчивости подбородок. «С таким явлением сталкиваюсь впервые, и, насколько я знаю, об этом не упоминал никто из исследователей». «Все это хорошо», — вздохнул Сташевский. «Качественно новое явление и все такое прочее. Однако надо же отсюда и выбираться». Отдаленный гул заставил всех насторожиться. Гул нарастал. Задрожала почва. Через полминуты гул превратился в сильный грохот. Треснула стена скал, и в образовавшийся пролом скользнула огромная черная гора, устремившаяся через площадь к городу. Она пересекла пустое пространство, оставив после себя дымящуюся борозду, и без следа растворилась в ущелье города. Недолго думая, Грехов запустил двигатель на всю мощность и бросил танк вдоль борозды к пролому. Спустя минуту они были уже за пределами странной площади, не выпускавшей их из своих объятий больше часа. Диего попытался объяснить феномен плывущим гравитационным полем, но Сташевский попросил Грехова, как бывшего специалиста, уничтожить это изящное рассуждение. И тот популярно объяснил Диего, что он, то есть Диего Вирт, компетентен в физике гравитации, так же, как он сам в черной, а заодно и белой магии. Правда, Грехов тоже ничем не мог объяснить их приключения, несмотря на то, что действительно 3 года назад закончил Институт физики пространств. Для выводов нужны были экспериментальные данные, факты. На ночь танк остановили на том же месте, что и в первый раз. Краски заката быстро поблекли, зато заиграли переливами холодного света паутины и город. Возможно, Грехов был слишком эмоционален для работника УАЗ, но в созерцании красочной феерии света он находил истинное удовольствие. Только иногда сознание как бы вспоминало свою обязанность и становился слышным шепот, не очень приятное напоминание о присутствии иной, загадочной жизни. Они уже привыкли к нему, как привыкают и не замечают завывания ветра в непогоду. Провели очередной сеанс связи. На земном форпосте кое-что изменилось. К Тартару прибыли энергоснабженцы и экспериментальный корабль-лаборатория, битком набитый разного рода генераторами. «Намечается эксперимент», — сообщил Кротос. «Физики хотят вырезать кусок пространства вместе с кораблем и перебросить его с планеты за пределы атмосферы. А мы?» — очень своевременно спросил Диего Вирт. «А вас захватит спасательный патруль. Монтажники заканчивают сборку подъемника. Завтра попробуем высверлить в атмосфере безинерционный канал. А пока вы будете корректировать наводку генераторов для эксперимента». «Ясно», — отозвался Сташевский, помахал рукой по линии, и сеанс закончился. На этот раз первым на вахту встал Грехов. 4 часа пролетели незаметно, он даже спать не хотел, поглощенный наблюдениями за действиями любопытников и паутин. Да, они явно что-то готовили. Притащили откуда-то еще несколько грибов, и теперь вокруг колонны корабля образовалась сплошная черная стена. А уже перед самой сдачей дежурства, Грехов как раз смотрел на неподвижное облако белого дыма, из которого вырастал корабль, облако это вдруг сильным треском опало, и под кораблем всплыла сияющая до боли в глазах паутина. Она подхватила корабль снизу, края ее полезли вверх, и в конце концов звездолет оказался завернутым в авоську. Все замерло на некоторое время. Потом паутина с долгим шипением расползлась прежним белым дымом, и Грехов, разжав вспотевшие от напряжения кулаки, злорадно пробормотал. «Что, не вышло, голубчики?» Несколько паутин-наблюдателей тотчас же улетели к городу, и пока Грехов проверял функционирование главных систем танка, одна из них приволокла черный гриб и воткнула его выше, по склону воронки. Они начали строить вторую цепочку грибов. Все это происходило так целенаправленно, что Грехов вдруг понял тех, кто ратовал за присутствие на планете разума. И если он действительно был здесь, то по всем человеческим меркам оказывался за пределами понимания. Ни он, ни люди не понимали друг друга, и неизвестно было, что же требуется для того, чтобы сделать первый шаг к взаимопониманию. Единственное, что вынес Грехов из своего наблюдения, было то, что возня паутин у земного звездолета указывала на их явную заинтересованность в нем. Разбудив Сташевского, Грехов наскоро пересказал ему все, что видел сам, и попросился расположиться на отдых в кабине. Но командир был непреклонен, и ему, хотя и с неохотой, пришлось удалиться. Сташевский же сел за передатчик и вызвал станцию. За бортом разгорался день, словно штампованный по заказу. Так он походил на остальные тусклые дни Тартара. За ночь паутины построили еще одну цепь из загадочных грибообразных тел и териконов, удвоив их количество. Над танком кружили уже 3 сети, так что в ощущениях людей преобладало чувство загнанной в угол жертвы. О связи со станцией нечего было и думать. Сташевский сказал только, что ровно в 16 по универсальному времени оттуда попробуют проткнуть атмосферу планеты направленным полем. И если все обойдется удачно, проблема безопасной доставки грузов на Тартар будет решена. Грехов машинально оглядел небосвод, волокнистая зеленая пелена которого нависла так низко, что казалось, будто над ними висит целая планета, закрытая облачным слоем. Вершина близкого корабля виднелась размытой и колеблющейся, и там, на полукилометровой высоте, Грехов увидел темное перемещающееся пятно. Оно медленно плавало на одной и той же высоте, иногда ненадолго замирало на месте, потом снова описывало круги и петли, неторопливо и бесцельно. «Что это над кораблем?» — спросил Грехов Сташевский. «Слева. Теперь плывет с другой стороны». «Где?» Грехов переключил окно дальновидения и показал странное медуза подобное облако, просвечивающее, как кисейная накидка. «Серый призрак», — посмотрев, пробасил Молчанов. «Неуловимое, чрезвычайно любопытное создание». Гилковский как-то нарвался на ограве стрелка, и, если бы не серый призрак, подплывший в этот момент, живым бы он не ушел. «Я слышал об этом», — сказал задумчиво Сташевский, «но думал, что это легенда». «Нет», — сухо сказал Молчанов, — «я был вместе с ним». «Но как же?» — начал Грехов, но уловил движение Сташевского и замолчал. Молчанов усмехнулся. «Не сверлите его взглядом, Святослав. Любопытство всегда законно. На меня гравистрелок не напал, потому что я в этот момент находился в кабине вездехода». Что-то он не договаривал, Молчанов. Грехов понял это по его секундному замешательству, но продолжать коммуникатор не стал, а расспрашивать дальше было неудобно. Грехов попытался представить вмешательство серого призрака при нападении гравистрелка. Какова тогда его мощь? Но как раз наступил один из периодов сна на ходу, когда ему начинали грезиться странные смазанные картины, влияние излучения паутин, как говорил Молчанов, и некоторое время пришлось провести в борьбе с забытьем. На каждого из них излучение, очевидно, действовало по-разному. «Хорошо бы сравнить ощущения», — подумал он мимолетно. В черте корабля сработали какие-то таинственные механизмы, по периметру вокруг его башни замелькали ярчайшие факелы сине-зеленого пламени, искажающие каждый раз контуры звездолета. Через несколько минут вспышки прекратились. Приборы бесстрастно зафиксировали появление и убыль ионизации, пляску электромагнитных полей. Грехов привычно отметил время и, размышляя, тихо сказал: «Не могу понять одного, почему на планету, жизнь которой не разгадана, присутствие разума, на которой еще никем не доказано, послали отряд коммуникаторов. С кем они собирались устанавливать контакт? С паутинами? С любопытниками? С пластунами?» — пробормотал Диего Вирт. «Или с серыми призраками? Не все ли равно? Шутник», — посмотрел на него Грехов. «Да, в этом вы правы», — вздохнул Молчанов, и узкое морщинистое лицо его помрачнело. С посылом коммуникаторов поторопились. Но в данный момент это уже не вина, а скорее наша беда. На станции в то время было слишком много горячих голов. «Горячие головы», — по-стариковски пробормотал Сташевский, глядя на ровную колонну корабля. «Горячие головы. Раньше говорили, сколько голов, столько умов. Но первых всегда больше. Полное совпадение с действительностью». В кабине наступила относительная тишина. Но разве сравнить эту живую, пульсирующую тишину с невыразимо холодной и глубокой тишиной целой планеты? Небывалой тишиной, казалось бы, абсолютно мертвого мира. Как понять ее? С чем сравнить? Как увязать ее с тем, что мир — это не мертвый мир, что он жив и жив активно? Спустившись со станции, они из великанов, обозревающих всю планету единым взглядом, превратились в муравьев, ползающих по огромному механизму неизвестного назначения. Муравьев, не способных понять отдельные движения шестерен, пружин и колес и объединить их в понятие механизма. Как можно было говорить о контакте, не поняв, с кем и как его устанавливать? «Парадокс», — вслух сказал Грехов. Никто ему не ответил. «Паутины», — предупредил Диего. «Что-то много их сегодня». Грехов поднял голову. Паутина уже накрывала танк слабой сетчатой тенью, и, почувствовав болезненный толчок в висках, перестал видеть свет. На какую-то долю секунды он ощутил бег времени. Нет, не бег, сжатую пружину времени, бездну сжатого до невероятных пределов времени. Что-то происходило вокруг, происходило на всей планете. Чувств человеческих не хватало, чтобы заметить это, увидеть, понять. Но прорвалось мгновение, какое-то десятое чувство, даже не интуиция, мгновение, когда ритм чужой жизни сам пробился в мозг, заставляя его напрягаться в безуспешных попытках осмыслить эту жизнь. Грехов не успел ничего понять, просто ощутил. Пропасть, разверзлась под ним, захватила дух, и тут же он оказался на твердой земле. И нет пропасти. А сердце еще не успело отреагировать, замерло, когда все уже прошло. Он никому ничего не сказал, даже Сташевскому. Потом, — подумал он, — на станции, когда можно будет перевести это в шутку. Взрыв. В 16:00 по универсальному времени обещанный Кротосом канал прямого безинерционного сообщения со станции не появился. Связи тоже не было, все диапазоны, как и прежде, были сплошь забиты помехами. Вечером Сташевский велел подъехать к кораблю поближе и остановиться невдалеке от двойного ряда часто натыканных грибов. Невидимая отталкивающая стена все еще была на месте, делать было нечего, оставалось только ждать ночи, когда можно будет установить связь. Багровое светило наполовину влезло в зыбкий горизонт, заливая долину. Город, корабль, туманный воздух, струями алых радуг. В мире ненадолго воцарился рубиновый цвет, перечеркнутый тенями скал и корабля. Потом Тина как-то одним движением ухнула вниз, и наступила вишневая, быстро сгущающаяся мгла. Грехов развернул танк кормой к парящему звездолету и тихонько подъехал задним ходом вплотную к прозрачной силовой стене, но перестарался. Танк снова развернуло, и он пятился уже вверх по склону воронки. «Не играйся!» — проворчал Сташевский, включая приемник. Связь отыскалась почти сразу, как только танк выехал на открытое пространство. «Мастиф, почему не отвечаете?» «Мастиф, почему не отвечаете?» — послышался в кабине голос Полины. И в Виоме появилось ее милое, чуть осунувшееся лицо. Увидев их, она только глубоко вздохнула, нашла глазами Грехова и, глядя на него, сказала. «Почему молчите, Габриэль?» «Все нормально, малышка», — сказал Сташевский. «Давай нам начальство». Полина уступила место смуглому, горбоносому человеку с близко посаженными ярко-желтыми глазами. Сташевский и Молчанов почтительно склонили головы. Грехов с некоторым запозданием сделал то же. Это был Банглин, председатель комиссии по контактам. «Корабль все еще молчит?» — быстро спросил он, ощупав каждого пристальным взглядом. «Молчит», — ответил Сташевский. «Пройти к нему не можем. Знаю, как ведет себя паутина. Они сопровождают каждый наш шаг. Но защитное поле помогает, хотя и в неполной мере. Любопытники более опасны, но и встречи с ним более редки. А серые призраки? Призраки контакта с нами не имели, хотя в этом я и не уверен. То есть, как вас понимать? При переходе через город мы встретились с любопытником, и, в общем, мне показалось, что из города нас вынес серый призрак. То есть не нас одних, конечно, а весь танк. Это весьма любопытно, оживился Банглин. А не мог автомат записать эту информацию на машинный инфор? Не знаю, не задумывался. Информы отослали с зондом. Банглин потускнел. Ах да. Дело в том, что зонд не вернулся. Грехов переглянулся с Диего. Наступила короткая тишина. Такие-то вот дела. Банглин поморщился и продолжал. Ваше пребывание на поверхности считаю нецелесообразным. Эксперимент с вырезанием корабля временно откладывается. Готовьтесь, через полчаса мы включим подъемник и опустим по каналу десанта лед. Все понятно? Как будто все. Банглин внимательно посмотрел на Сташевского и кивнул. «Хорошо. Ждем вас здесь. До встречи». Виом опустел. «Давай», — скомандовал Сташевский, но Грехов уже и без него включил моторы, и танк запрыгал по каменным волнам. Башня корабля приблизилась. Столб направленного излучения появился точно через полчаса, заметный, как дрожащий поток раскаленного воздуха, искажающий очертания города. Столб колебался, не стоял на месте, танцевал. То ли его сбивало общее поле планеты, то ли было трудно поддерживать фокусировку луча на таком расстоянии. Гравиподъемник на Тартаре использовали впервые, и Грехов с тревогой подумал, что никто не знает, какой реакции следует ждать при этом от неведомых обитателей планеты. Первым на отдаленный низкий гул, последовавший за установлением силового тоннеля, обратил внимание Молчанов. Он коснулся плеча Сташевского, тот предостерегающе поднял руку, и в этот момент произошло непонятное. Слой почвы, в который упирался силовой луч подъемника, вдруг с оглушительным грохотом лопнул. Края разлома задрались вверх, и из-под почвы ударила в зенит черная струя. Грехов, спохватившись, помигал прожектором, закричал в микрофон «Назад!», но было уже поздно. В вышине загорелась желтая звезда, лазерный прожектор десанта лета. Со станции начали спуск. Новая волна грохота, еще одна струя взметнулась ввысь и достигла десанта лета. В том месте что-то ослепительно вспыхнуло, и десантолет стал валиться на город, оставляя за собой трассу гаснущих желтых огоньков. Через несколько секунд донеслось долгое раскатистое рычание. «Черное извержение!» — прошептал Диего. Они уже неслись на полной скорости, так что за кормой вздулась полоса пыли. А из странного разлома вдруг плюнула еще одна струя, вздымаясь на неведомую высоту. На станции догадались выключить канал подъемника, и растущий столб оборвался, стал падать с неба исполинскими черными брызгами, одна из которых размером с гору чудом миновала танк. Паутин объявилось чрезвычайно много. Они суетились в воздухе, не замечая танка, но Грехову наблюдать за происходящим было совершенно некогда. И он не увидел, чем закончилось жуткое в своей мощи и непонятности явление. Танк сходу углубился в первую попавшуюся улицу города, уходящую черной рекой вглубь призрачного, насыщенного голубоватым туманом свечения массива. Здесь тоже роились паутины. Большинство их проносилось к месту падения десанта лёта, остальные выстраивались в одну громадную сеть, накрывающую город сверху. Почему-то взгляд города переносить стало легче, а может, просто не было времени на анализ своих ощущений. Во всяком случае, мозг справлялся с влиянием постороннего психотронного излучения. Приемник перестал греметь, и в шелестящей тишине они вдруг услышали плач ребенка. Это было странно и чудовищно. Откуда в городе мог оказаться ребенок? Сташевский переключил диапазоны и присвистнул. Плач, вернее, тоненькое тоскливое завывание царило на всех несущих волнах. Более того, плач слышался со всех сторон. Брать пеленг было бессмысленно. Они так и не разобрались, что это было. Эхо передачи со станции, фокус необычайной помехи или еще что-то. Крупная вибрация потрясла вдруг город. Откуда-то снизу, из таинственных его глубин, послышалось низкое мощное гудение. Сразу в нескольких местах раздались гулкие удары. Взрывались паутины. Грехов взглянул на пульт и ужаснулся. В пространстве происходило светопредставление. Приборы показывали безумную пляску силовых полей, невероятную плотность излучений. Давление за бортом то падало до нуля, то поднималось до невообразимых величин. Температура менялась ежесекундно. Но на все это ему было наплевать. Главным было то, что в центре пульта смотрел на него зловещий рубиновый глаз. Защита реактора давала сбои. Поле не держало, пульсировало, что-то еще расщепляло. И растерявшийся автомат быстро-быстро переключил генераторы с основного на дублирующий. Сташевский оценил опасность быстрее Грехова. «Из танка, быстро!» — гаркнул он и одним движением выбросил Молчанова из кресла. «Зачем?» — изумился тот. Грехов притормозил. Диего Вирт молча подтолкнул растерявшегося коммуникатора к выходу и махнул на прощание рукой. Он все и всегда понимал сразу и не требовал объяснений. «Дружище, пришла и твоя очередь действовать самостоятельно», — обожгла Грехова мгновенная мысль. Танк мчался над струящейся чернотой улицы, под ним грохотало и гудело, и впереди уже показались редкие клубы дыма, где-то догорал разбившийся десантолет. Две блестящие фигуры вскоре исчезли за поворотом. Сташевский пытался что-то сделать с настройкой защиты, но рубиновый глаз пылал неудержимо. До взрыва оставались, может быть, какие-то мгновения, и Грехов все увеличивал скорость, словно пытаясь убежать от самого себя, от своих мыслей и страха. На одной из улиц, пересекавших их дорогу, догорали остатки разбитого десантного шлюпа. Они проскочили мимо, но Сташевский крикнул «Стой!» И Грехов остановил танк. «Беги! Нет! Да беги же!» Сташевский вдруг схватил Грехова за плечо, сжал его до боли. «Я прошу тебя, Габриэль!» — почти беззвучно сказал он. «Никогда Грехову не забыть его лица, когда он говорил свое. Я прошу тебя, Габриэль, помоги пилоту, если он жив!» Внутри у Грехова словно что-то сломалось. Он не помнил, как выбирался из кабины, а когда оглянулся, танк был уже далеко. Наконец скрылся за поворотом, а Грехов все смотрел ему вслед сквозь набегающие, будто от злого ветра, слезы. Странно, что паутины не обратили внимания на столь удобную для них цель. Спасатель забыл включить генератор защитного поля, горб, которого весомой тяжестью давил спину. Он только смотрел и считал вслух секунды. А потом ослепительный свет вспыхнул над городом и выжег все тени жарким дыханием ядерного ада. «Святослав!» — прошептал Грехов похолодевшими губами. «Святослав!»